Апокриф пятый. Древо познания. Безусловно, он знал поговорку «Ничто на земле не скроется от ока Божьего». Но инстинкты – великая вещь. Тайные встречи всегда лучше назначать под покровом ночи, глубоко в джунглях, где никто тебя не видит, кроме пары страдающих бессонницей жирафов. Да, Господь всемогущ. Спасение лишь в том, что он зачастую тонет в делах и элементарно не имеет времени влезать в мозг каждой земной твари. С другой стороны, никому не известно, когда ему вздумается со скуки прочесть мысли созданных им же существ, просто так, в качестве легкого вечернего развлечения. А вот тут и важно не попасться ему на глаза, чтобы он тебя не вспомнил. Оба существа лежали на земле, тяжело дыша и глядя в звездное небо. Он до сих пор не смог определить, чем именно они занимались. Возвратно-поступательные движения в трех позах ему особенно понравилось, когда он велел ей сесть сверху. Стоны, пик общего наслаждения. Каким именем назвать такое? Давным-давно он видел, как схожим действием занимались антилопы гну. Кажется, для размножения. Отныне ночное таинство отложится в его памяти в разделе антилопства. Ну, или антилопствование. Она приподнялась на локте. Во тьме был виден блеск ее глаз. «Я все делаю хорошо?» – спросила женщина. «Лучше не бывает», – подтвердил он. «Адам уже полностью у тебя в руках. Ты столь искусна в своих ухищрениях, что я всецело его понимаю. Тут просто с ума сойдешь». Над ними шелестели листья пальмы. Вдалеке слышался рев голодного льва. «Когда я получу то, что мне обещано?» Он улыбнулся. «Надо же, она так нетерпелива!» Это в итоге ее и погубит. Сразу после выполнения нашего уговора. Ты в самом деле можешь сделать это? Я могу все. Верхний Эдем на моей стороне, от Серафима до Купидона. Ждать осталось совсем недолго. Короче, тебе нужно увести Адама подальше, а уж остальное я беру на себя. Площадка Нижнего Эдема у Древа Познания останется пустой, и тогда ты... Сев... Гость развязал сверток из ткани, лежащий у его ног. «Вот», — сообщил он, протянув два овальных предмета женщине. «Ты знаешь, где их оставить. Оба уже надкушены, а остальное неважно. Это плоды с древа познания. Видишь, я ничего от тебя не скрыл. Но мне их вкушать бесполезно, я и так все знаю». «А если я отведаю?» — осторожно спросила женщина. «Хотя бы маленький кусочек». Ее любовник устало зевнул. «Реши. Оно вообще людям надо? Представь, ты будешь знать все наперед. Например, вдруг обнаружишь, что ты голая, и тебе срочно необходимо дорогое кружевное белье». «Голая?» — хлопнула ресницами женщина. «А что это такое?» Он почувствовал, что испытывает серьезные трудности с формулировкой. «Это когда на тебе ничего не надето». «Так просвети меня, что же именно я должна надеть?» «Да в этом-то вся и проблема. Ты сама не будешь этого знать. Встанешь возле шкафа с платьями и станешь страдать. В том тебя уже видели, это не сочетается со шляпкой, а вот то полгода назад вышло из моды. Твоя голова лопнет, упадешь на пол в рыданиях». Женщина молчала, словно воды в рот набрала. «Ну, и о чем ты теперь думаешь?» «О том, что такое шкаф». Существо потерло лоб. Пожалуй, здесь он и сам находился в неведении, так же, как и по поводу слов «платье» и «пол». Но ничего не поделаешь. Они созданы разумом Господа, их мысль рисует слово в мозгу, не трудясь объяснить его истинное значение. «Это еще не все», — заторопился он. «Ты от души возненавидишь футбол и пиво, начнешь беситься и материться в приступе ПМС. На хорошую должность тоже не устроишься. Начальник оценит твои способности лишь по размеру твоих же сисек. Потом, устав от тяжкой работы, ты будешь выбираться на пляж, валяться на песке в окружении пальм и вздыхать. О, вот где рай-то, забыв, что ты уже жила в раю. Голова кругом пойдет. Только сок забродившего винограда и горсть фимиама спасут тебя от скуки. Ну и, само собой, весьма разнузданное антилопство. Короче, оно тебе надо?» «Живи в джунглях, тусуй с зебрами, ешь бананы, бегай на водопой. Человечество не понимает. Единственный шанс оставаться в Эдеме – это в принципе ничего не знать. Женщина с недоумением смотрела на него. «Антилопство?» «То, чему я учу тебя заниматься», — кратко пояснил он. «Антилопство — превосходная вещь», — улыбнулась женщина. «Если практиковать его пару-тройку раз в день, так и пляжей не нужно. Вполне заменяет утренние пробежки в лесу». «Ты еще и бегаешь?» Брови на лице гостя сложились домиком. «Инстинкт?» — коротко пояснила она. «Бег по джунглям меня возбуждает и бодрит, сколько себя помню. Иногда я думаю, может, меня должны были создать волком или пантерой?» «Наверное, ты прав. Я не стану вкушать плоды. Слишком много минусов». «Мудрое решение», — кивнул любовник. «Самое опасное в древе познания — ты не знаешь, что именно оно в тебе откроет. С одной стороны, ты обнаружишь вспышку любви к маленьким котяткам, а с другой — желание пойти утопиться в ручье, когда рассмотришь свое отражение с другого ракурса и ощутишь себя толстой уродиной. Сейчас тебе толком не с кем соревноваться, но женщины — особые существа. Возьмешь и подумаешь, и ноги-то у меня не такие, как у газели, и губы не как у бабуина, и ушами, как слону, нельзя обмахиваться. И да, некто твоему самоубийству уж точно порадуется». «Какое такое некто?» — насторожилась женщина. «Смерть», — кратко ответило существо. «Она, несчастная, попросту изнывает от безделья. Господь создал ее для сбора душ человеческих, но заняться бедняжке нечем. Трижды навещала Верхний Эдем, просила за неимением лучшей доли практиковаться на насекомых и птицах. Наши собрали консилиум, 6 с лишним месяцев выясняли, есть ли душа у тараканов и гусей. Разные высказывались мнения. Тараканов, впрочем, отвергли уже через 2 недели, потому что иначе пришлось бы признать наличие душ у ленточных червей, мокриц и майских жуков. С птицами сложнее. Гусь, на первый взгляд, вроде заслуживает душу, а вот с канарейками и колибри все стали в ступор. В итоге не дали никому, так проще. Поэтому смерть пребывает в полной депрессии, втихую гонит нектар из тутовых ягод и постепенно спивается. Но ладно, мы отвлеклись от основной темы. Возможно, вкусив плода познания, ты разочаруешься в антилопстве с мужчинами и, повинуясь инстинкту пробежек, свалишь отсюда жить на остров Лесбос. И что я там буду делать? Понятия не имею. Говорят, там красивые закаты. Он поднялся, через голову надел тунику, завязал пояс. «Мне пора. Ты знаешь, чем тебе следует заняться?» «Да», — бестрепетно подтвердила она. «Очень хорошо знаю». После ухода существа женщина долго колебалась. Она подносила плод к носу, втягивала сладкий запах, отбрасывала и вновь брала в руку. Наконец, она поскребла ногтем кожуру, вытянула язык на всю длину, осторожно коснулась кончиком мякоти. Вкус оказался восхитительным. Лучшее, что она ела за время своего создания. Закрыв глаза, женщина с хрустом вонзила в плод зубы и застонала, чувствуя хлынувший в рот сок. Ее тело забилось в конвульсиях. Судороги продолжались долго. Она выгибалась, как мост, и рычала. Изо рта шла пена, пальцы рвали траву. Глаза источали слезы, она изрыгала молитвы и хулу на Создателя. Кончилось все в один миг. Теперь ей известно собственное предназначение. Поднявшись, женщина ушла в джунгли. Ее не было долго. Она вернулась лишь с рассветом, и отблески восходящего солнца окрасили обнаженное тело обитательницы леса в алый цвет. Лицо женщины, включая подбородок, буквально до глаз было забрызгано жидкостью, похожей на вишневый сок. Руки тоже покраснели вплоть до локтей. Живот украшали бордовые пятна. Она шаталась от усталости, но была довольна. И улыбалась во весь рот.